Мария пришла к выводу, что Сайлес – самый омерзительный и вульгарный старик на свете. Даже когда Уилбур намекнул ей, что и он мечтает иметь детей, она окинула его холодным взглядом. «Позже. Давай будем счастливы и свободны, пока молоды. Дети доставляют одни заботы». Анита Сертис была одной из многочисленных горничных среди персонала отеля «Спэниш Бэй». Она была кубинкой, 23 лет, крепко сбитой, смуглой, с волосами цвета воронового крыла. Она работала в отеле уже 12 месяцев. В ее обязанности входила уборка туалетных комнат, ежедневная смена постельного белья и еще разные мелочи. Анита навела в порядок в ванной комнате Уилбура. Здесь никогда не было проблем. Он вешал аккуратно даже свои банные полотенца, соблюдая во всем порядок. Но вот ванная комната Марии всегда приводила ее в ярость. «Какая ужасная неряха эта избалованная богачка!» — думала Анита, глядя на беспорядок и грязь. На полу валялись мокрые полотенца. «Неужели она клала их с собой в ванну?» — подумала Анита. Зеркала были заляпаны пудрой и черной тушью для ресниц. Плитки пола перемазаны губной помадой. Вода в унитазе не спущена. «Ох уж эти богачи!» — снова подумала Анита, собирая с пола полотенца. Даже если бы она и была миллионершей, как эта сучка, ей бы и в голову не пришло оставлять ванную комнату в таком отвратительном состоянии. Во время уборки мысли Аниты переключились на Педро, так звали ее мужа. Они поженились 2 года назад, но Педро надоело влачить жалкое существование в Гаване, и он настоял на том, чтобы переехать во Флориду. Там он надеялся улучшить свое положение. Аните повезло, она получила место горничной в отеле «Спэниш Бэй». Педро же смог найти только временную работу по уборке улиц. Это приносило совсем мало денег. Для Аниты Педро был самым красивым мужчиной на свете. Она любила его страстно и одержимо. Безропотно терпела его плохое настроение, его постоянные жалобы, потому что почти обожествляла этого стройного темноволосого парня. По этой же причине она давала ему все свои заработанные деньги. Они жили в однокомнатной квартире в доме без лифта на окраине Парадис-Сити в Секомбе. Это один из рабочих кварталов города. Анита настолько любила Педро, что ей и в голову не могло прийти, что он просто тунеядец. Поработав несколько дней с тачками и метлами, Педро бросил это занятие. Теперь его единственным желанием стало как можно скорее вернуться на маленькую ферму сахарного тростника, которая принадлежала его отцу, хотя еще год назад его единственным желанием было уехать оттуда. Анита, выслушивая его жалобы, целовала его и просила немного потерпеть. Со временем он сможет найти что-нибудь подходящее здесь. Всю жизнь рубить сахарный тростник – это ужасно. Она будет больше работать, возьмет на себя все заботы о нем. Педро улыбался. Хорошо, они подождут до лучших времен. Продолжая убирать ванную комнату, Анита подумала, чем сейчас может заниматься ее муж, сказавший, что пойдет в город искать работу. Она вовсе не была уверена, что он именно так и поступит. К концу недели Педро спускал все деньги, которые она зарабатывала. Часто денег не хватало даже на то, чтобы купить риса, а Педро все жаловался. На все его стенания Анита, любившая мужа всей душой, отвечала обещанием взять еще работу. Пока она оттирала от грязи ванную комнату Марии Урентон, Педро Сертис сидел в одном из убогих баров квартала Секомб. С ним был Роберто Фуэнтес. Оба пили пиво. Фуэнтес жил в этом районе уже 3-й год. Это был низенький толстый кубинец с блестящими злыми глазками. Он смог найти себе заработок, хотя и скудный, в портовом районе, где помогал чистить и ремонтировать яхты богачей. Это позволяло сводить концы с концами. Ему нравился Педро, и он всегда внимательно выслушивал его постоянные жалобы. В этот вечер он пришел к выводу, что Педро созрел для дела, которое может принести ему, Фуэнтесу, около 3000 долларов. Фуэнтес считал, что риск – это не для него. Но если человек может добыть 3000 и найти кого-нибудь, кто согласится взять этот риск на себя, то такую идею стоило обсудить. Понизив голос, он сказал: «Педро, как ты смотришь на то, чтобы выудить 1000 долларов?» Педро лениво взглянул на кружку пива, ставшего уже теплым, потом на него. «О чем это ты? 1000 долларов? С такими деньгами мы вместе с женой могли бы вернуться на ферму моего отца. Что ты имеешь в виду?» Фуэнтес улыбнулся, словно змея, высунула и убрала жало. «Это можно устроить. Все зависит только от тебя. 1000 долларов. Неплохо, да?» Педро кивнул. «Совсем даже неплохо. Ну, давай рассказывай. Ты ведь знаешь, где я снимаю комнату на Коралл-стрит? Большой многоквартирный дом?» «Знаю». «В блоке 70 съемщиков. Каждый из них вносит 60 долларов арендной платы в неделю. Это составляет 42 сотни долларов, так?» «Ну и что?» «Мы с тобой могли бы накрыть монеты. Для тебя это будет не сложнее, чем трахнуть собственную жену». Глаза Педро сузились. 1000 долларов, добытых без малейшего усилия. «Расскажи подробнее», — сказал он. «Это меня интересует». В глазах Фуэнтеса блеснули огоньки. «В этом же доме постоянно живет Абе Леви, управляющий домом. Каждую пятницу Леви ходит по квартирам и собирает плату. Собрав деньги, он возвращается к себе, оформляет счета и на следующий день сдает деньги в банк. Все 4200 долларов. Он делает это всегда в одно и то же время, уже много лет. Я следил за ним. Леви – это бесхребетный тип. Если ему сунуть под нос пушку, он просто грохнется в обморок. Он старый и толстый. Надо только найти момент и войти, когда он подсчитывает выручку, сунуть ему пушку под нос, и у нас будет 42 сотни. Видишь, насколько это просто, Педро?» Глаза Педро засияли. «Мне это нравится. Итак, завтра?» «Да», — подтвердил Фуэнтес, продолжая улыбаться своей змеиной улыбкой.